Я посмотрел на себя в зеркало. На меня спокойным, расслабленным взором смотрел молодой человек лет 20. Слава богу, что резкие скачки изменений в моем теле прекратились на этом обличии. У тела Женьки день рождения был в апреле, и по его метрике мне должно было в 77-м стукнуть 16, а выгляжу я на 20. Джону в 74-м было почти 18. У него день рождения в ноябре. Сейчас, в этом году должно исполниться 21. Ну и нормально, соответствуем. Хе-хе, так держать. Меня вдруг обуяла бесшабашная веселость, и я, схватив и включив гитару, начал выводить какой-то рок-н-ролльный ритм, а потом, как-то само собой, я запел. Слепили бабу на морозе. Руки, ноги, голова. Она стоит в нелепой позе, ни жива и ни мертва. А мне другой не надо нынче, пусть красивых в мире тысячи, нет ее белее и чище, и другой такой не сыщешь. Хоть ты тресни 18, в воскресенье слепили бабу на морозе, https://rutuberu.video/97853f58/8d6d2d0811@550dc8crplwd. Только к середине песни я понял, что пою по-английски, и в рифму, мать твою, ха-ха. Допев до конца, я тут же, пока не забыл, переписал слова на обороте какого-то документа и уставился в текст. Охренеть! Высказался я по этому поводу и включил воспроизведение. Магнитофон у меня автоматически включался на запись, как только в микшер поступал сигнал от какого-либо инструмента или микрофона. Звучало очень даже сносно, и мне стало жаль, что я все больше отвлекаюсь от музыки, а ведь хотел издать пластинку «Русские песни». Однако здесь я понял, что это невозможно. Сразу попаду под подозрение, ибо все русское британцам было чуждо. Это не Америка, где продаются записи различных эмигрантских исполнителей, в том числе и русских. Кстати, по этой причине наши Сьюзи Кватро французские и итальянские альбомы очень хорошо продавались в Соединенных Штатах. Мы со Стивом Фербером иногда музицировали, но бас-гитарист он был не очень хороший. Не удавалось получить удовольствие от музыки, как Сьюзи. Да, вспомнив девушку в черном кожаном комбинезоне, я вздохнул. Сейчас мне казалось, что стоило мне проявить настойчивость, я бы смог ее удержать, но, в то же время, я понимал, что это не так. Сьюзи не отказалась ни от Ленни, ни от Майкла Сники. Они сейчас гастролировали в Европе и эксплуатировали мои итало-французские песни. Очень удачно и вовремя мы с Сьюз выпустили эти альбомы, и у меня зародилось подозрение, что Сью сразу поняла, как и ей, и ее группе с них будут преференции, потому что она сразу после выхода пластинок отправилась в Европу. И перед этим, она усиленно репетировала с коллективом и даже приглашала меня им помочь. А я, что, помог? Конечно, со мной у них, почему-то, песни сложились намного быстрее. Взгляд Сью говорил мне о многом, и о том, как она мне благодарна, и о том, что она рвется в бой. А я, в принципе, этого и хотел, передавая ей чужие песни. Их у меня было очень много. Самому петь, да я охренею, а передавать кому-то другому, кроме Сьюзи Кватро, других, уважаемых мной зарубежных музыкантов, не было. Все они были в чем-то ущербны. То гомики, то сатанисты, то наркоманы, то вообще не понять что. За вечер я набросал план развития бизнеса, исходя из тех объемов, что позволяли выпускать передаваемые мне мощности компании Pi. У меня были чертежи заводов и разработанные заранее проекты моих хотелок. Зарядив данные площадей и коммуникаций в автокад и поковырявшись с плановыми показателями, я минут через 20 получил несколько вариантов предварительных проектов размещения моих цехов. Компьютер вывел проекты на печать, начертив и чертежи, и спецификации к ним на тонкой перфорированной с обеих краев бумаге. Принтер, печатающий на ватмане, у меня тоже был, но не здесь. Он, в отличие этой тумбочки, имел размер небольшого шкафа и находился в офисе завода микропроцессоров. На следующий день мы встретились с лордом Райдером, и он показал мне их хотелки, выраженные в количестве микросхем, процессоров и контроллеров. Я, хмыкнув, развернул перед ним свои хотелки и планы их реализации. Глянув на чертежи и схемы, присутствующий на встрече эксперт, которого мне представили, как доктора технических наук Уильяма Остина, профессора авиационной техники, с удивлением посмотрел на меня. Мне сказали, что вы учитесь на втором курсе Королевского колледжа в Лондоне. Это правда? Правда. Но здесь работа на уровне диплома инженерного факультета. Это ваша работа? Скорее, это работа моей компьютерной программы, Расчеты делал я, ну, и ставил задачи, конечно. Правильно поставить задачу – это 80% любого успеха. Но, если я правильно понимаю, вами заложен выпуск процессоров, согласно объемов и площадей тех помещений, что вам предоставляет парламентская комиссия, естественно. И вы, если я правильно понимаю, готовы увеличить мощности, если вам предоставят другие, более просторные помещения? Не отвечайте, уже понял, что вопрос глупый. Профессор снова полистал спецификации и осмотрел чертежи и схемы цехов в разрезах. Очень интересно. У нас есть подобные программы, но чтобы за один вечер решить, это феноменально, молодой человек. Я сам очень быстро считаю, но моя программа считает гораздо быстрее меня. Да-да, мне рассказывали про ваш автокад, что он сам делает расчеты. Я как-то не особо верил. Теперь понимаю, что зря. Гордыня. Да, тяжкий грех. Какое ваше мнение, сэр? Почему-то нервно спросил лорд Райдер. Мое мнение, сэр, что мы должны упасть в ноги этому молодому человеку, попросить его так, чтобы он понял свою выгоду и отдать ему все, что у нас есть. Если мы этого не сделаем сейчас, то через 2-3 года кто-нибудь, джапы или французы, передерут его технологии и затоварит рынок процессоров более современными. Ну, это вряд ли, подумал я. А что он хочет? Усмехнулся председатель парламентской комиссии. Сегодня мы сидели в другом его кабинете, расположенном в здании на Бридж-Роуд. Еще хуже, если микросхемы передерут русские, сказал я. Оба мои собеседника переглянулись. Это было бы катастрофой, пробормотал профессор. Именно поэтому ваше производство процессоров я бы перенес на территорию Фарнбора. Райдер фыркнул. Вам бы, профессор, все перетянуть под свое, крыло. Кроме самолетостроения у нас есть и другие отрасли промышленности, заинтересованные в производстве микрочипов, как и гражданские, между прочим. Медицина, например, уже с этими его чипами в Кембридже готова к испытанию искусственное сердце. Вы представляете, что это значит? Представляю, ответил, вздохнув профессор. Ни хрена себе, они выковырили микросхему из компьютера, потому что я их не продаю, и сделали искусственное сердце, а его, помнится, пересадили только в 2000-х годах, подумал я, и память подсказала. 3 августа 2011 года в больнице Попвард, пациент Мэтью Грин. Ну и пусть там производит свои процессоры, буркнул профессор. Или в нашей лаборатории, в Кембридже. У него нет даже университетского образования, и ваши профессора заклюют его, усмехнулся лорд Райдер. Пусть переводится к нам. У нас есть компьютерный факультет, у них нет. Мне не нужен компьютерный факультет, усмехнулся я, если только преподавать. Хе-хе, хорошо он тебя, не нужны мы ему. Отдать то, что он хочет, мы можем и даем. Пусть сначала это освоит. Профессор хмыкнул. Наверное, вы правы. Я отрицательно покрутил головой. Не согласен. Сейчас главное, не микросхемы, а фотолитографическое оборудование. Экспериментируя с имеющимся в наличии, мы уже сейчас можем разместить на кварцевой подложке в 1,5 раза больше элементов, чем в начале производства. Теперь мы выжигаем процессор, включая в него и сопроцессоры. Это втрое удешевляет выпускаемые нами компьютеры. Но вы цену не снижаете, я вижу, сказал лорд, заглядывая в какую-то справку. Не снижаем. Нужны лаборатории производства, как фотолитографических машин, так и основных машин, производящих микросхемы. Нужна автоматизация процесса и абсолютная точность. А где автоматизация, там и программное обеспечение. Наша цель – захватить рынок и подчинить его Великобритании, а это возможно только в случае монополии. А монополия в микроэлектронике и компьютеризации возможна только если у нас на руках будут и техника, и софт с закрытыми исходными кодами. Мои собеседники снова переглянулись. Я практически ничего не понял, кроме одного, сказал лорд Райдер. Надо захватить рынок. Ничего не меняется в истории. Именно эту цель преследует наша комиссия. Вернее, цель наша была не упустить рынок, а с помощью этого молодого, но очень амбициозного человека, думаю, мы можем и замахнуться на лидерство. Как вы думаете, профессор? Я понял Джона немного больше и согласен с ним, что у кого в руках козыри, тот и выигрывает партию. А это игра на долгую перспективу, и, если мы сейчас приложим усилия, они, вполне возможно, приведут к нашему преимуществу над русскими. Хотя бы лет на 100, добавил я. Мои собеседники снова переглянулись. Лорд Райдер пожал плечами и развел руки. Профессор Остин повторил его жест, и они рассмеялись. «Британское правительство пыталось всучить мне чужую лошадь, отдав фирму Пай в управление. Они хотели, чтобы я вложил в нее свою интеллектуальную собственность. На эту собственность имел 49% и кресло председателя правления, по факту, оставаясь полным его владельцем. Я с благодарностью отказался, напомнив лорду Райдеру про обещанные минусовые суды и 100% акций в моем распоряжении. Так не бывает, Джонни, увещевал меня Райдер, когда мы на четвертый день сидели в еще одном его офисе. Государство национализирует предприятие и может отдать только часть акций. Не надо его национализировать. Оно пока еще в частных руках и в предбанкротном состоянии. Я и так могу контрольный пакет акций. Только оно мне совсем не нужно. Таких помещений я могу купить и рядом с Лондоном. Вы позвали меня спасти промышленность, а теперь выставляете себя благодетелем. Не заставляйте меня встать сейчас и уйти. Если вы это сделаете, твоему бизнесу в Британии конец, Джонни. Ну, что ж, лорд Райдер, значит, мне придется перенести бизнес в Индию. Мы уже отправили туда необходимое оборудование. Я прямо, как знал, что именно этим окончатся ваши щедрые предложения. Мне, конечно, и там будет не сладко от вашей поддержки, я сделал пальцами кавычки, но как-нибудь выкручусь. Я посмотрел на Райдера. Я давно ловил себя на том, что мне хочется назвать его не Райдер, а Рейдер, вспоминая рейдерские захваты предприятий в послеперестроечной России. Но и так его фамилия переводилась на Езник. Тоже ничего хорошего для окружающих. То есть, называя его «мистер Райдер», я по сути произносил «господин наездник». Моя же фамилия переводилась «прыжок кувырком», или «кульбит», или «резкая перемена», о чем он мне и напомнил. Вы соответствуете своей фамилии Джонни, как и ваш прадед, да и все ваши предки. Не надо делать резких движений и кульбитов. Вы меня сейчас пытаетесь обидеть, поминая моих предков вертлявыми, удивился я, никак не ожидая от него такого выпада. Скорее всего, это была еще одна проверка на вшивость, только я совсем не хотел вставать и уходить. Ну, скривился Райдер и хмыкнул. Вы, Джонни, не совсем чистых кровей сомерсетов, не так ли? Чего вам обижаться за каких-то сомерсетов, являясь внуком российского подданного, усыновленного господином Маэмом? Вы знаете эту историю? Я хмыкнул и кивнул головой. Я знаю эту историю, и знаю еще то, что Джон Сомерсет, мой дед, является сыном Маэма Сомерсета от бывшей самой красивой фрейлины российской царицы Мэри Ристри. Маэм после Российской революции вывез мою прабабку во Францию, где в Париже и родился мой дед Джон Сомерсет, вы не знали. Лорд Райдер удивленно смотрел на меня, а я смотрел на него. Почему не сложилась их дальнейшая совместная жизнь, не знаю, да это и не важно, мистер наездник, но то, что он большую долю наследства отдал Джону Сомерсету и его дочь не оспорила завещание, говорит о многом, не правда ли? А теперь, давайте перейдем от воспоминаний к делу. Глава 10. Юстас Алексу. Радиоэлектронная промышленность Великобритании совершила прорыв в производстве микросхем и создании на основе новейших микроэлектронных компонентов радиоаппаратуры и в частности микрокомпьютеров, обеспеченных программными продуктами для совершения сверхбыстрых и сверхточных вычислений. Так, в подразделения ПВО ВС Британии поставлены и внедрены системы обмена командами с обратной связью управления средствами ракетно-ядерных сил. В настоящее время новое оборудование проходит тестовые испытания, в случае успешности которых оборудование встанет на боевое дежурство параллельно со старыми коммуникационными системами, переведенными в резерв. Также доподлинно известно, что военно-промышленный комплекс Великобритании переходит на оборудование нового поколения, основу которого составляют не транзисторные, а микрочиповые системы с высоким запасом прочности и долговечности. Такое оборудование устанавливается как на наземную технику, так и на авиационную. Радиосистемы и системы управления огнем кораблей морского базирования конструкционным изменениям не подвергаются. Некоторые, вероятно тестовые, изменения с радиосистемах наблюдаются на маломерных судах речного базирования. Основным поставщиком микрочипов и, частично, полноценного оборудования, в частности, видеокамер, мониторов и аппаратуры телеметрии 19, телеметрия, область науки и техники, занимающиеся вопросами разработки и эксплуатации телеметрических систем, комплекса автоматизированных средств, обеспечивающих получение, преобразование, передачу по каналу связи, прием, обработку и регистрацию измерительной, телеметрической информации и информации о различных событиях с целью контроля на расстоянии различных объектов и процессов, является компания Rainbow, учредитель и руководитель Джон Сомерсет, справка прилагается. В компанию с целью получения инновационных технологий внедрены 3 доверенных лица. Все 3 являются британскими гражданами. Подробности почты. Юрий Иванович Дроздов перечитал сообщение, написанное им в специальном блокноте, и усмехнулся. Не мог он себе не позволить немного пошутить с банальным Юстас Алексу. Проверяющие обязательно укажут на это глумление над формой секретности. Этот, совсем еще молодой, Джон Сомерсет вызывал у руководителя британской резидентуры устойчивое чувство беспокойства. С одной стороны, с помощью внедренной агентуры есть возможность изучения технологий производства современнейших микропроцессоров, на чем особо настаивает руководство внешней разведки, а с другой стороны, уж слишком просто получается с этими технологиями знакомиться. Подошел к принтеру и распечатал все нужные инструкции, команды и схемы. И это, несмотря на усиленные меры безопасности вокруг и внутри предприятия, выраженные в установленных видеокамерах наружного наблюдения и системах объемной и контактной сигнализации. Да и при обучении рабочего и инженерного персонала Джон Сомерсет не стесняется давать тонкости технологического процесса вплоть до нюансов. Да-да, этот молокосос, сам еще не окончивший колледж, лично обучает инженеров с 10-летним стажем и университетским образованием технологий производства, и они его внимательно слушают. Как сообщает один из агентов, ранее закончивший Кембриджский университет, Джона Сомерсета не только слушают, но и записывают сказанное им слово в слово. По словам того же кембриджского источника, профессура Кембриджа от Сомерсета в восторге. Используя программу AutoCAD, разработанную Джоном Сомерсетом, многие из них завершили свои докторские работы в удивительно короткие сроки. Дроздов довольно потер ладони. Агенту удалось скопировать множество программ на несколько жестких дисков, передать их резиденту, а тому по дипломатическим каналам передать в КГБ СССР. Еще ранее туда же были переправлены закупленные на подставные фирмы однодневки компьютеры, с помощью которых эти программы работают. Жаль, что одного из агентов отзывают в Москву, но вместо него и по его документам очень скоро приедет другой, уже наш советский агент, а возможно и несколько. Компания Джона Сомерсета развивается и требует все больше и больше квалифицированных кадров. Даже приглашает мигрантов с высшим образованием из Индии, просто доморощенных программистов. Джон Сомерсет сам лично тестирует каждого инженера или программиста. Дроздов отдал шифровальщику спецблокнот и вышел из шифровальной комнаты. Сегодня ему еще надо встретиться с инспектором управления по борьбе с личным составом. Что-то он зачастил в Лондон, этот полковник, поморщился Дроздов. Копает, так нет за мной ничего. Резидентура хромает, тут и у самого Юрия Ивановича были сомнения, не сливают ли британцы ему дезу, но, с другой стороны, за программы, переданные им в Москву, его похвалили. Компьютеры и процессоры, что он передал, работают, и говорят, очень полезные. По технологиям, привезенным агентам уже налаживается производство аналогичного оборудования. Если это деза, то пусть такой дезы будет побольше. С инспектором отдела внутреннего контроля службы внешней разведки Дроздов, переодетый и загримированный, встретился на конспиративной квартире в пригороде Лондона. Это была даже не квартира, а небольшой загородный коттедж, куда Дроздов наведывался примерно раз в неделю, как Штирлиц в свой дом в Бабельсберге. Потому-то Дроздову и вспоминалось всегда это Юстас Алексу. Хотя по фильму, это Алекс был Штирлицом, а Юстас – Москвой. Но Юрию Ивановичу нравилось так, Юстас Алексу. Потому, что в своем английском загородном доме он тоже был Юстасом, предпринимателем из Федеративной Республики Германии, имеющим бизнес в Британии. Юрий Иванович ловко менял свое обличие, но избавиться от германского акцента в своем английском языке так и не смог, как ни старался. Зато баварцем он был настоящим, и свое баварское обличие Юрий Иванович любил. Инспектор приехал к обеду, как и договаривались. Юрий Иванович заканчивал стричь газон газонокосилкой. На самом деле, перейдя в статус руководителя советской британской резидентуры, он сменил облик, документы, перешел на нелегальное положение и жил то в лондонской квартире, где постоянно проживал его шифровальщик и радист, то здесь, в пригороде Лондона. Проходите в беседку мистер Уайт, она на заднем дворе, там есть холодильник с напитками. К какое вино вы предпочитаете в это время суток?» – спросил, усмехаясь полковник. «Я в любое время суток предпочитаю простую прохладную воду». «И это правильно», – тоже усмехнулся Дроздов Юстас. «В холодильнике есть и вода». Полковник только расслабился и только стал слышать щебет радующихся лету каких-то птах, как появился хозяин резиденции, вытирающий лицо и ладони о чистое полотенце. Повесив полотенце на сушилку, Дроздов тоже прошел в беседку и налил себе из запотевшей бутылки минеральной газированной воды. «Слишком холодная, выставил чуть прогреться», — пояснил полковник. «Как вы тут, не устали? Работа не дает задумываться об усталости. Время так ускорилось, что не успеваешь. Мы с вами занимаемся одним и тем же бизнесом, и вы наверняка понимаете меня». «Конечно понимаю. Еще в том году мы купили одни компьютеры, а сейчас они совсем другие. Совсем. Вы говорите, время ускорилось. У меня такое ощущение, что время прыгнуло далеко вперед. Вам не кажется? Это все категории философские. Мы с вами бизнесмены и должны мыслить и рассуждать категориями более критическими и рациональными. Что нам ждать от этого технологического взрыва? Как вы думаете, у вас должно быть больше информации. Мы с вами собираем ягоду на разных полянах, мистер Бальзин, и поэтому я буду говорить с вами откровенно. Грядут колоссальные изменения в нашей сфере деятельности. Совершенно другие подходы и методы работы. 90% автоматизации электрокоммуникаций в бизнесе, а это и другие способы защиты информации, вы понимаете? Понимаю, пробормотал Дроздов, действительно понимая, что перлюстрации выброшенных в мусорные корзины документов, копировальной бумаги и лент от пишущих машинок теперь не обойдешься. Нужны специалисты по считыванию информации из телекоммуникационных сетей и электротехнических носителей. Но где таких взять? Да, чтобы работать на новой технике, нужны специалисты для зашитой информации. Только где их взять? Хорошо, что вы это понимаете. Сам озабочен. Слышал, что таких готовят в колледже Сомерсета в Лондоне. И программное обеспечение, защищающее оборудование, там же можно купить. Я ни черта не понимаю в этих новых технологиях, скривился Юстас Бальзин. Мне нужен для бизнеса технический помощник. Хе-хе. И мне нужен для бизнеса технический помощник. Я даже скажу больше. Им там, полковник показал наверх, тоже нужен технический помощник. Но где его взять? В наших университетах передовым технологиям не учат. Остается обращаться в колледж Джона Сомерсета. Вы серьезно? Спросил Бальзин. Может быть, пойдем в дом? У вас, я вижу, есть кондиционер? Тут становится душно. Никак не привыкну к 100% лондонской влажности. Болото, сэр, проговорил Дроздов гнусаво, и они рассмеялись, оба вспомнив анекдот про собаку Баскервиля. В доме они спустились в так называемый винный погреб с абсолютной звукоизоляцией и отсутствием пассивных и активных излучателей. К тому же полковник выставил на стол глушилку, подаренную ему Евгением Семеновым. «Это то, о чем я подумал», — спросил Дроздов. «Да, это глушилка электромагнитных сигналов, а это...» Он вытащил из портфеля еще какую-то коробку побольше. «Это глушилка электродинамическая с излучателем широкого диапазонного спектра. Мы его не слышим, а он глушит все. Проверено. Отлично. Что говорят наши? Про нашу работу? Хвалит. Я бы сказал, находится в щенячьем восторге от перспектив технического развития. Наши компьютерщики воспрянули духом. Им вдруг свалился сыр. Да не просто сыр, а целый бутерброд с колбасой и с маслом. Инженерно-техническая программа AutoCAD открыла перед нашими инженерами необозримые границы, а с процессорами вообще все хорошо. Наши закупили то оборудование, которое указывалось в перечне Сомерсета и уже занялось его модернизацией по его рекомендациям. Кто такой этот Сомерсет? Почему он работает на нас? Вам, конечно, спасибо, но для меня это больная мозоль, что это не я, а вы завербовали такой источник. Я сейчас вам скажу, дорогой Юрий Иванович, только это не должно выйти из стен этого помещения. Договорились? Я давно знаю, что не вся информация должна всплывать на поверхность, а только хорошо проварившаяся, как пельмени. Ага, или хорошо переварившаяся, как пища. Ха-ха, ха-ха. Они немного посмеялись, довольные собой и, посмаковав вино, действительно хранящиеся в лежащих на деревянных козлах бочках, продолжили беседу. К сожалению, приходится признать, дорогой Юрий Иванович, что вся наша работа ведет к краху социалистической империи, со вздохом высказался полковник. И сейчас вы поймете, почему я так уверенно об этом говорю. Хотя, думаю, и до вас доходят слухи о том бардаке, что творится в нашем любимом Советском Союзе. Кхе, кхе, вы точно включили глушилку, а не наоборот, записывающую технику? Спросил Дроздов на полном серьезе. А вы проверьте свой диктофон, Юрий Иванович, на нем нет записи. Проверьте, проверьте, не стесняйтесь. У меня этот прибор, который не дает записывать, еще и определяет наличие записывающего оборудования. Дроздов, не смущаясь, достал из-за пазухи небольшой диктофон, отмотал пленку назад, включил и приложил к уху. Ух, ты, нет ничего, изумился он, снова включил его на запись и положил ее за пазуху. Полковник тоже сидел, словно ничего не произошло неординарного, и отхлебывал маленькими глотками красное терпкое вино. Убедились, констатировал факт полковник и продолжил. Причем тот раздрай, который существует в Союзе как в правительстве, так и в промышленности, по моему мнению и мнению еще некоторых товарищей, вызван искусственно рядом других товарищей, которые, вообще-то, совсем уже и не товарищи. По крайней мере цели и задачи у них – свержение советского строя. Кхе-кхе, и кто же они, эти не товарищи? Есть имена, явки, пароли? Есть, вздохнул полковник, но не про нашу честь. Да, не про нашу с вами полковничью честь, Юрий Иванович. Так зачем же вы тогда, товарищ полковник, это все мне рассказываете, если понимаете, что ничего мы с вами сделать не сможем? Да, почему? Вопрос хороший, но сейчас вы поймете почему и приготовьтесь. Информация может вас шокировать. Готовы? Дроздов усмехнулся. Готов, готов. Продолжайте, полковник. Так вот, уважаемый Юрий Иванович, Джон Сомерсет, мой человек, внедренный в семью Сомерсетов, и делюсь с вами информацией я потому, что он сам отметил вас, как очень надежного и патриотичного разведчика. И не спрашивайте, почему, сейчас объясню. Этот человек, будем называть его Джон, видит будущее, и он доказал мне это многократно. По крайней мере с 1974 года все события, что он предсказывает, сбываются. И технологии, которые он внедряет, он берет оттуда. Откуда? Из будущего, да, хе. У него есть машина времени, Дроздов усмехнулся. Я же сказал, что он просто видит будущее, никуда не перемещаясь. Вы сейчас не торопитесь, а просто осмыслите то, что я вам сказал. Этот человек полностью наш и ратеет на нас, но только об этом там знать не должны. Сдадут. Неувязочка в логике, скривился Дроздов. Если этот человек наш, то почему он не работает в Союзе? Почему он работает на британскую промышленность? Я вам больше скажу. Он приехал из Союза, потому что там ему так работать бы никто не дал. По разным причинам. Вы их и сами сможете мне назвать, эти причины, если немного подумаете. Полковник помолчал, продолжая смаковать вино и поглядывать на Дроздова. Подумали? Подумал. Продолжайте, грубо бросил Дроздов, нахмурившись. Ну вот, вы поняли, что там Джон за 3 года не поднялся бы до такого уровня, до которого поднялся здесь, и в технологическом, и в финансовом плане. А еще его взял под крыло военно-промышленный комплекс Великобритании. Нормально, глава 11. Этого я вообще не понимаю. Как так получилось? Джон Сомерсет, гражданин Великобритании, член уважаемого аристократического рода. А это многое здесь значит. Вы должны это знать. Я то знаю. Но как вам удалось ввести своего человека в аристократическую семью? Я долгое время работаю по Британии. Я тоже, но, однако... Пожалуйста, продолжайте про будущее. Да, так вот, о том, что знание будущего факт, вы убедитесь чуть позже. У меня есть список глобально значимых событий и событий локальных, касающихся вас лично, составленный Джоном Сомерсетом. У меня большой список событий. Я их периодически отмечаю, как сбывшиеся, и сам все больше и больше верю ему. Поначалу относился, как и любой здравомыслящий человек, отягощенный нашими погонами, очень скептически. Сейчас вы должны понять одно. Наша разведывательная деятельность вокруг Джона Сомерсета не должна привести к ужесточению режима секретности на его предприятиях, как обычной, так и военной направленности. Он сам нам все, что надо, даст. И даже больше. Хотя больше уже и не надо. Для раскачки нашей электронной промышленности того, что передал нам Сомерсет, достаточно. Этим бы не подавиться. В Москве такой вой стоит, словно вампиры-вурдалаки кровушку почуяли. Компьютеризация, мгновенная возможность передачи огромных объемов данных по сетям и программная обработка огромных объемов информации, снова разбудила сторонников планирования, учета и контроля выпускаемой продукции электронно-техническими средствами. Дешевизна компьютеров и их сверхвозможности переломили хребет верблюду скепсиса. В Москве поставили микрокомпьютеры на столы в Министерстве иностранных дел, так туда сбежалось все правительство. Смотреть, как министр с замами обменивается письмами. Я поставил себе один в лондонской квартире. Осваиваем с коллегами, вставил Дроздов. Правильно делаете. Вот ознакомьтесь с кратким списком событий Сомерсета на этот и ближайшие годы. Это чтобы приблизить вас к пониманию серьезности и правдивости того, о чем вам будет сказано позже. Вы уже сказали о какой-то катастрофе. Говорите уже. Развалится союз, Дроздов прищурился, выглядывая из-за бокала с вином. Развалится, Юрий Иванович. Развалится и погребет нас всех под своими обломками. Если мы с вами не затушим уже подожженные врагами народа фитили, и будем мы, кто выживет, из-под этих обломков выбираться. Пытаться выбираться, Юрий Иванович, пытаться. А выберемся ли, это вопрос. Так у вас же есть тот, кто видит будущее, снова прищурив оба глаза нижними веками спросил Дроздов. Или они дальше развала СССР не видят, говорит, что видит, но рассказывать, раскрывать то будущее не хочет. Чтобы не пошли по тому пути, говорит, не скажу. Ха, странно. Откровенно говоря, и мне порой хочется все это развалить к чертовой матери. Сидят там, блять, клопы, мать их так, Сталин им плохой, блять, был, суки. Дроздов вдруг вскинул руку с пустым бокалом, замахнулся и опустил, поникнув головой с уставившимся в пол взглядом. И что, блядь, делать? Как жить с этим теперь? Развалится псу под хвост все жертвы войны, репрессий, за что боролись, чтобы эти твари развалили собранное по крупицам ценой у жертв и напряжений тысячи тысяч трудящихся. Ну, сейчас-то как-то не очень-то и напрягаются. В основном за счет приписок жируют. Тьфу, блядь. Смачно плюнул на бетон Дроздов и слюна замерла на полу кровавой кляксой. Оба уставились на пятно с разной степенью брезгливости. Дроздов кряхтя встал, сходил за шваброй с половой тряпкой и красное пятно вытер молча. «Пойдемте по коньячку ударим», — спросил руководитель советской резидентуры. «Или по водочке. Капуста соленая есть? Сам солю. С лаврушкой, круглым перцем, морковью, шинкованной и лучком. Тогда водки, конечно. Какой, нахрен, коньяк? У меня Смирнов. Тогда, сам Бог велел». «А слушайте», — Дроздов резко остановился, — «пока мы здесь, вы сказали, что про этого вашего Джона никто не знает, а, ведь у него сумасшедшие доходы, по нашим подсчетам у него около 4 миллионов фунтов, это значит и, не надо считать чужие деньги», — усмехнулся полковник, — «так вы же меня вроде как вербуете», — усмехнулся Дроздов, — «ну», — непонимающе спросил гость, — «ну, так, вербуете, вербуете, считайте, что уже, подписку не требую». «Ну все, блять, мы им покажем пятый интернационал, шестой, пятый-пятый, мы им покажем троцкизм-ленинизм». «Тихо-тихо, Юрий Иванович, с чего такой форсаж?» «Да, понял я все, и знаю, откуда ветер дует». Кусинин, мать его, посеял доброе вечное, оставил поросли, канул в лету. «Вот он где, пятый интернационал, а вы думали его нет?» «Есть, есть, сукины дети». Полковник понял, что Дроздов специально исковеркал собачье ругательное слово на манер фамилии российского и финляндского революционера и политика, деятеля Коминтерна Куусинина Отто Вильгельмовича, и усмехнулся. «Последние вопросы пойдем, можно?» – вопросил Юрий Иванович. «Задавайте, но слюной захлебываюсь», – хохотнул инспектор. «Я быстро. Первый когда уйдет, генеральный?» – Дроздов кивнул. «В 82-м. Я дам вам списочек. Почитайте». «Я потом дней пить не просыхал». Дроздов пристально посмотрел на инспектора, дернул головой, скривился и шагнул на лестницу, поднимаясь вверх. «Ничего, ничего, ничего», — говорил он на каждый шаг. «Мы им устроим, блядь, Варфоломеевскую ночь. У меня, знаешь, сколько бойцов, блядь, невидимого фронта до такого невидимого. Хрен я их светил, бывших коминтерновцев старая гвардия. Они еще нам за Сталина не простили. Что-то ты разошелся, Юрий Иванович. Как бы тебя Кондратий не хватил, а может я сам себя специально распаляю, чтобы сдохнуть, нахрен, и не увидеть этого вашего развала СССР, нашего, Юрий Иванович, нашего, ничего, товарищ полковник, у нас тоже револьверы найдутся, сказал он тихо, вспомнив фразу из недавно перечитанного «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. «Только вот в кого стрелять, одним выстрелом семерых не завалишь, а начнем, попрячутся, суки». «Ладно, все, поговорили. Пошли пить». «Пошли». Однако, несмотря на ажиотаж, выпили они немного. После третьей рюмки обоим как-то вдруг поскушнело. Разговор не клеился. Да и о чем говорить, если о главном нельзя. Не о компьютерах же. Смешно даже представить, что они продолжили бы словоблудие. Поэтому полковник вынул из портфеля лист с напечатанным на нем текстом и передал его Дроздову. Тот погрузился в чтение, а полковник позволил себе задремать. Правда, вскоре его разбудил недовольный возглас Дроздова. «Афганистан? В 79-м? В декабре? Да, возможно. Там сейчас кризис. А я, значит, замначальника внешней разведки, управления с ноября? Понятно почему». Один из руководителей штурма дворца Амина 27 декабря 1979 года, за организацию которого был представлен к званию Героя Советского Союза, отказался от этой награды, попросив наградить вместо него одного из офицеров, участников штурма, инициатор создания и вышестоящий руководитель подразделения специального назначения «Вымпел». «Давно я им про зарубежный спецназ талдычу. Ничего себе у вас источник оперативной информации. Вот тебе и повоевали. Мать-перемать». Дроздов вдруг вспомнил, что они не в подвале, и резко замолк. «Я не выключал глушилку. Даже если кто-то пытается слушать, здесь полная тишина. Для них мы даже не поднимались из подвала, но лучше все же перебдить». «Разумеется, вы так смело с этим ходите. Специальная папка переноска и листок непростой. Понятно, не взорвется в руках». «В руках нет, давайте сюда». Полковник взял листок и положил его в с виду обычную папку, закрыл ее и нажал на кнопку замка. Внутри папки зашипело. «Открывать не будем. Очень неприятный запах. Знаком с такой системой, но сам не пользуюсь. Минимум всего шпионского». «Понятно. С одной стороны, должность зама расширяет горизонты, с другой стороны, я, судя по буду по уши в работе. Да и война, не время для разборок. Когда начнется, сказано, а когда закончится, а практически, когда уже будет поздно что-то предпринимать. В 89-м просто выведем свои войска». «Что значит «выведем»?» «Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами, США, Ираном, Пакистаном, другими странами, удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. Буквально все, в том числе члены Политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков, Егор Лигачев, Виталий Воротников, Виктор Чебриков, другие, говорили об ущербе материальном, моральном, который наносит нам присутствие наших войск в Афганистане. И военное руководство, Генштаб, полностью поддерживало линию на вывод войск. «Это я цитирую одного деятеля», — сказал полковник. «Что за, мать его, за деятель?» «Такое сказал президент СССР Горбачев». «Президент СССР Горбачев». Вытянутое лицо Дроздова еще больше вытянулось, а челюсть выдвинулась вперед. Он взял бутылку водки, налил в рюмки, тут же выпил одну и снова налил. «Сук, президент, блядь, СССР, блядь, минимальные потери, блядь, моральный и материальный ущерб, блядь, материальный ущерб, вас точно сегодня инфаркт бабахнет, вы бы поспокойнее реагировали». «Да как же». Дроздов выпил свою, а следом и другую рюмку. «Вы стакан принесите». «Я стаканами глушил», — произнес полковник спокойно. «Надо, кстати, отпечатки пальцев стереть, чтобы полиция меня не притянула». «К чему?» «К вашему трупу». «К чему еще?» Полковник достал из портфеля носовой платок и спокойно протер рюмку, вилку и тарелку. Это спокойствие гостя вдруг передалось Дроздову. Он порозовел. «Вот еще, стану я из-за какого-то СССР себе инфаркт накручивать. Это я так, танец с бубном исполнил. Голливуд отдыхает, Юрий Иванович. Браво. А я думаю, когда вы исполнять закончите? Хе-хе». Раскусили старика. Вытянутое лицо Дроздова расплылось в улыбке. «Приятная у него улыбка», — подумал полковник. «Этакий добрый дядюшка. Изучил ваше досье, Юрий Иванович. Вашими нервами можно корабли буксировать, а тут какой-то СССР. Да и знаем мы оба, что процесс с реконструкцией запущен давно. Это наш источник не знает этого и излишне рефлексирует. А что вы, работавший еще с третьим интернационалом, что я с Коминтерном и работавший под Евгением Петровичем Петровроновым долгие годы? Так что, кто кого еще завербовал? Так сказать, вы, безусловно, вы меня, товарищ полковник. Хе-хе-хе. И что же вы делаете, чтобы спасти СССР. Да, кому он нужен в таком виде? Скривился полковник. Вы же правильно сказали. Клопы впились в тело народное и сосут кровушку. Просрал Никита и же с ними СССР. Разрушил своими реформами. Прозевали чекисты. Тоже скурвились. Все за власть боролись. Пересрались и прояли вспышку справа. А теперь уже поздно пить боржоми. Вот с помощью нашего компьютерного гения подправим чуток экономику и повалим колосса на глиняных ногах к пирамиде капитализма. Но ведь он, действительно, компьютерный гений. Мне вот сейчас покажи чертежи из будущего и что я сам с ними смогу сделать. Ничего, конечно, как и я. А он, да, гений. Он и там в Союзе дома собирал такую технику, что хоть нашей, хоть зарубежной далеко было. Ну так зачем же все-таки выпустили? И как, главное, выпустили, а никто его не выпускал. Это я вывез его, я же говорю, не знают про него наверху. Никто, даже шеф, говорю, никто, нельзя им знать. А мне, почему мне доверились? Во-первых, чтобы вы не захотели его выкрасть, или, того хуже, ликвидировать. Ведь было подобное на уме, выкрасть, было-было. Это вы мою докладную читали? Когда он еще только-только заявил о себе, наши местные эксперты нам сообщили, что, гений, тогда бы никто и не заметил. Сейчас-то поздно уже, сейчас сделали бы жесткий вербовочный подход через каких-нибудь арабов. Вот-вот, знаю я наши методы вербовки. Покалечили бы парня, разозлили, мы бы там никаким боком, вы же знаете. Знаю, знаю, потому и поторопился. А с будущим, с развалом зачем подошли, ведь сообщу по команде, вынужден. Ну, тогда, точно из срупидицы России скорее всего, он самый, а какая разница? Вскинув брови и улыбнувшись, спросил Дроздов, что с компьютерами, что без них, неужели не понимаете? Дроздов отрицательно покрутил головой, знаю, что понимаете, но поясню свою позицию. Одно дело разрушить строй, подчинить крепкое государство конторе, расставив во главе его своих, но верных государству людей, понимающих, что такое суверенитет и безопасность, а другое дело, разрушить экономику и промышленность, а потом восстанавливать по чужим технологиям. Это две большие разницы. То, что мы пыль пускаем в глаза, создавая в международных институтах западников, никого не обманет. Западу все равно какой у нас строй. Им вынь да положи дешевые ресурсы, а лучше, бесплатные, рынки сбыта их продукции. И чтобы промышленность не конкурировала, не нужна им наша промышленность. Или не понимаете? Это я понимаю. Всегда так было. Я историю знаю. Но неужели вы думаете, что микроэлектроника – это главное в промышленности? А тяжелое машиностроение, металлургия, добывающие отрасли – это у нас самое передовое. Самое передовое, а трубы большого диаметра и насосы для прокачки нефти и газа, закупаем в ФРГ. Вы намекаете на сделку трубы в обмен на газ от 70-го года, и на трубы в обмен на нефть 62-го года. Не успевают наши доценты с кандидатами 20, тут отсылка к песне В. Высоцкого. Кстати, знаете мнение ГДР по этому поводу, раз уж у нас пошла такая пьянка, в общих чертах, скажите, они осуждают нас за то, что мы не блокируем капстраны, а поддерживаем капитализм ресурсами. Они считают, что мы предали коммунистическое движение, и полагают, что именно начиная с 60-х годов советское государство начало превращаться из фактора мировой революции в помощника мировой контрреволюции, поддерживая ее экономически, включением социалистических экономик в капиталистическое мировое разделение труда. Эта реинтеграция приведет СССР от социального государства к неолиберализму. Они считают Брежнева, как это ни парадоксально, отцом глобализации. Вот, а вы спрашиваете, почему я вербую вас на свою сторону? Не все так гладко в перестройке социализма. Боюсь, что некоторые наверху преследуют не совсем патриотические цели. Да и глупо было бы полагать, что англосаксы не воспользуются нашим раздраем, чтобы не разрушить СССР до основания и снова ограбить начисто, как в революцию 17-го. Это их метод идти до конца и выгребать кладовые дочисто. Вам ли не знать, а это нам надо? Согласен, товарищ полковник. Значит, вы полагаете, что наше руководство может преследовать не совсем патриотические цели? Вы когда-нибудь сплавлялись на плоту по бурной реке? Вдруг спросил полковник. Не доводилось? С интересом вскинув брови, посмотрел на собеседника Дроздов. К чему этот вопрос? А к тому, что на плоту несколько гребцов, по меньшей мере, два, и, вдруг один из них умышленно или по неопытности гребет не туда. Что будет? Однозначно, Катастрофа. Вот и я о том же. А у нас грибцов гораздо больше двух. Гораздо. А кормчего, почитай, что и нет. Значит, вы затеяли свою игру и вовлекаете в нее меня? Почему вы считаете, что я отступлю от присяги? Чем же моя игра противоречит вашей присяге? Да и моей тоже. Моя игра, как вы называете мои простые действия по охране моего, ценнейшего для нашей страны источника информации, не идет вразрез с присягой служить и защищать родину. А может быть именно то, что она падет к основанию пирамиды глобализма с полностью разрушенной экономикой и будет точкой отсчета ее промышленного развития. Строит на том месте, где ничего нет. Может быть цель разрушения – получение технологий. Благая цель, полковник скривился. Может и так, но я не могу, имея на руках флеш-рояль, сбрасывать карты. Вы только не нажмите случайно кнопку на ручке вашего портфеля, товарищ полковник, усмехнувшись, произнес Дроздов. Глава 12. Я еще не сказал нет. Вы же видите, что я говорю с вами очень откровенно. И знаете, что меня больше всего склоняет принять вашу сторону. Что? То, как выводили наши войска из Афганистана. С минимальными жертвами. Блять, это же кем надо быть, чтобы разменять жизни наших бойцов, отправленных воевать, на мнение капиталистического мира. А значит, что-то пошло не так в нашей перестройке. Хвост завилял собакой. 21. Происходит от поговорки «собака умнее своего хвоста», но если бы хвост был умнее, то он бы вилял собакой. Вы про президента СССР Горбачева? Я не знаю. Джон не рассказывает много о будущем. Но если этого Горбачева кто-то возвел на пост главы государства, то он или преступник, или что-то пошло не так. В справке о будущем сказано, что Горбачева в 85-м на пост генерального секретаря возвела группа политиков уже после смерти нашего с вами теперешнего шефа Юрия Владимировича Андропова, который возглавит ЦК после Брежнева. Причем, через убийство предыдущего генсека Черненко. Что-то я запутался, кто когда и кто за кем умер. Полковник вздохнул. Мы с вами рассуждаем. Так, да, так вот, мы с вами видим, что процессы изменения строя идут с 60-х. Начаты они не нами, но изменения коснулись и структуры нашей службы, особенно финансирования, внешних структур. Финансирование все больше стало проходить по внебюджетным фондам, размещенным за пределами СССР и контролируемым операторами, которые никакой иной работы не совершают. Это укрепляет нашу службу и все больше выводит ее из-под контроля партии, так как информационные потоки сходятся на нашем руководителе, минуя партийные структуры. Вы согласны? Так и есть. В этом цель перестройки нашей, службы. Вывести из-под учета и контроля западными структурами наших сотрудников. Ну и, таким образом, усилить ее. И что? А то, что усиление одной службы приводит к ослаблению системы управления, которое от Центрального комитета утекло в министерство и на предприятия, а те, в свою очередь, пошли по пути наименьшего сопротивления и замкнулись на зарабатывании прибыли себе родимым, а не государству. Вот все и развалилось. Я так думаю. Оно уже сейчас валится. Я упоминал про плот и про то, что грибцов у нас очень много, а нормального кормчего нет. Так вот, Юрий Владимирович, который хотел стать этим кормчим, проправит чуть больше года и скоропостижно скончается. У него ведь и сейчас почки больные. Но мне, почему-то, не верится в его естественную смерть. Тем более, что на его жизнь покушались. Будут покушаться. Возможно. Полковник замолчал, но Дроздов ждал продолжения. Понимаете, Юрий Иванович, я не верю в то, что наша служба разрушила СССР. Если так, то они должны были предусмотреть передачу власти. Тут что-то пошло не так. Думаю, что хотели, как лучше, а получилось, как всегда, скривившись, проговорил Дроздов. Вот и я о том же, вздохнул гость. Не пойму тогда, что вы предлагаете. Думаю, надо вычислить предателей и постараться не допустить поворота. У нас есть некоторые фамилии. Вот их и нужно взять на контроль, чтобы, возможно, в нужный момент ликвидировать. А пока, надо наблюдать за процессами и выполнять нашу работу. Надо еще проверить вашего источника, хмыкнул Дроздов. Насколько он правдив и стабилен. Суть не в его правдивости. Это вторая часть его сущности. Главное, что он источник новейших технологий. Будет что дальше или нет, дело второе. Сейчас мы снабжаем промышленность СССР микроэлектроникой, это раз, а два. Гость со значением посмотрел на Дроздова и улыбнулся. А2 – это то, что мы закладываем в военно-промышленный комплекс англосаксов мину замедленного действия. Поясните, вскинул брови руководитель советской резидентуры. В микрочипах заложены разведывательные возможности техническими средствами, о которых я вам говорил. Вот оно что, удивился Дроздов. О таком я не подумал. Потому что вы не знаете, что такое микрочип. В деталь размером 5 на 5 сантиметров можно вложить 1000 радиопередатчиков, которые будут передавать все, что сделает этот компьютер. Но нам ведь хватит и одного, правда? Очень интересно, стал серьезным Дроздов, но как это далеко от того, чем занимались мы. Ничего страшного, когда-то не было телефонов. Ну да. Дроздову от чего-то стало грустно, но он не подал вида. Дотерплю, как-нибудь до ноября 79-го, подумал он. Ничего до этого времени делать не буду, даже если сбудутся ранние предсказания этого Джона. А вот если я снова вернусь в аппарат Бгуда еще в должности зама, ха-ха, и возглавлю нелегальную разведку, то тогда да, можно и покумекать над его предсказаниями, можно и поразбираться ху из ху, но уже сейчас нужно готовить аппарат по той схеме, что предлагает полковник. Еще плеснув водки в рюмку, гостя Дроздов спросил, правильно ли я понимаю вас, что вы предлагаете воспользоваться вашими источниками финансирования здешнего аппарата, и не только здешнего. Вы упомянули старые кадры, они наверняка находятся на самообеспечении, можно помочь им развить бизнес, немного перепрофилировав его. Сейчас актуальна торговля радиоаппаратурой и компьютерами. Это сейчас хороший бизнес. Джон предлагает открыть сеть фирменных магазинов Rainbow. Естественно, я ни о каких разговорах полковника с кем бы то ни было не знал, да и было мне, откровенно говоря, не до шпионских игр, хотя сам принимал в них непосредственное и, можно сказать, ведущее участие. Мне хватало забот по развитию уже действующего производства и новых направлений радиоэлектроники. Телевизионная техника мне была знакома, и историю ее развития я знал, как знал и то, что японцы со своим тринитроном захватили рынок электролучевых мониторов, а следственно и телевизоров, надолго. Конкурировать с ними не имело смысла. Поэтому мы купили лицензии на жидкокристаллические технологии и занялись их усовершенствованием, поручив нескольким своим инженерам эту работу, поставив конкретные задачи по соединению нескольких активных матриц на кремниевой основе в один экран. Я занялся технологией производства тонкопленочных транзисторов, лицензию на производство которых мы купили у американской компании РЦА. Сборка жидкокристаллических дисплеев из нескольких кремниевых матриц 10 на 10 см вполне себе возможная замена цельноматричной конструкции, тем более, что возможность соединения нескольких экранов в один тоже пригодится для продвижения рекламных дисплеев. Но мне была известна технология производства тонкопленочных мониторов, и реализовать ее было не так уж и сложно. Тем более тонкопленочными можно было делать все, и транзисторы, и диоды, и конденсаторы, и даже катушки. Еще в 1974 году Питер Брауди продемонстрировали первый жидкокристаллический дисплей на селениде кадмия, но он, естественно, был очень маленьким. Мы же, осваивая технологии изготовления микропроцессоров, по сути, выращиваем то же самое на кремниевой подложке. Если бы не небольшие размеры кристаллического кремния, мы бы могли и сейчас могли вытравить матрицу для монитора любого размера. Но вынуждены их делать размером 10 на 10, поэтому придется пока их собирать из 6 или 9 матриц. Тонкопленочные транзисторы, выращенные на стекле, дадут нам мониторы нужных размеров. Правда, нужно всего лишь увеличить вакуумные камеры и переналадить ход распылителей. Пока мы колдовали с мониторами, телевизионная фабрика собирала карманные игры «Тетрис» с монохромными жидкокристаллическими мониторами площадью 100 квадратных сантиметров и игровые компьютерные приставки с небольшим набором простейших игр «Тетрис», «Морской бой», «Крестики-нолики», «Змейка», «Сокобан» и ряд других. И то, и другое продавалось очень хорошо, и фабрике удавалось не только платить зарплату, но и гасить кредит, взятый на производство телевизоров. Да, фабрика мне досталась с финансовым обременением, зато выкупил я ее всего за 200 тысяч фунтов стерлингов, и кредит реструктурировали, притормозив начисление процентов на проценты. Государство, в этом помогло и в выдаче государственной ссуды под минус 5% на покупку оборудования для печати микросхем. Туда вошла и вакуумная камера довольно приличных размеров, более 1000 кубических метров, которую мы купили у компании British Airspace, и установили в новом корпусе завода ПЕВ в Честертоне, куда мы сейчас и устанавливали оборудование для тонкопленочной технологии. В закрытых лабораториях шли эксперименты по получению экстремального ультрафиолета с помощью эксимерной лазерной установки, заказанной нами в калифорнийском Хаутерне у компании Northrop Corporation. Они показали ультрафиолет с длинной волны в 15 нанометров в 1973 году. Northrop Corporation была американским производителем самолетов с момента своего образования в 1939 году, и почему экспериментировали с лазером, наверное, и сами сказать не могли, а потому легко продали экспериментальную установку всего за $300 000. Установка была для этого времени очень компактна и занимала всего лишь объем 20-футового контейнера. Мы даже не стали ее оттуда вынимать, а просто подсоединили к ней систему зеркал и получили ультрафиолетовый излучатель с регулируемым пучком света до 15 нанометров. Это когда другие производители микросхем рисовали ртутными лампами линии толщиной 1.5 микрометра. Я был настолько увлечен налаживанием производства, что не думал ни о каком будущем развале СССР. Да и, честно говоря, ни о чем мне было думать. Не знал я, что лучше, сохранять СССР или спасать. Со своей стороны я делал все, что мог. Разрабатывал, опробировал и передавал новейшие технологии своему государству, залазил в мозги военно-промышленному комплексу потенциального противника, спонсировал разведывательную сеть, обеспечивал крышу нескольким нелегалам, и не только в Англии. В конце концов, я сообщил об этом тем, у кого есть хоть какие-то возможности изменить будущее, вот пусть и думают. Мне же так понравилось разбираться в миллионах микротранзисторах, микрорезисторах, микроконденсаторах, микро, что я спал и видел звездные системы микрокосмоса, работающими по заданному мной алгоритму. Я ощущал себя кем-то сродни Богу, прости Господи. Конечно, мне помогал AutoCAD, но и без него я сначала видел архитектуру внутренним взором, потом переносил параметры в программу, а потом распечатывал, или на листе бумаги, или на фотоматрице. Был бы у меня внутри Wi-Fi, я бы печатал сразу из головы. Кстати, сеть Wi-Fi у нас на предприятии имелась. Делов-то, знаючи как, сделать адаптеры и роутеры. Однако, пользовался беспроводной сетью только я. Больше о нее не знал никто. Как никто не знал, что такой адаптер был установлен в каждый компьютер по умолчанию, но находился в пассивном режиме и включался на передачу только по команде извне. С разрешения британского правительства в Британском музее мы создали дата-центр Британской национальной библиотеки с тремя мощными серверами и 3 гигабайтами памяти. На серверы дата-центра сотрудники библиотеки начали набивать вручную и сканировать книги с помощью 3 лазерных планшетных сканеров AutoCAD 8400. Один из компьютеров стал первым веб-сервером Британской национальной библиотеки с функцией новостной, почтовой и коммуникационной площадки, названная нами система текстового чата для обмена мгновенными сообщениями или интернет-релай-чат. ИРЦ предназначался для группового общения на дискуссионных форумах, называемых каналами, но также допускал общение один на один через личные сообщения, а также чат и передачу данных, включая обмен файлами. Например, можно было скачать книгу из библиотеки или полистать британскую энциклопедию. Картинки качались пока еще долго. Хотя файлы качались пока еще долго, несколько часов, книги пользовались спросом, а сервер чата стал заполняться сообщениями со скоростью бассейна с одной трубой. К концу 1977 года мы запустили фотолитографический аппарат с максимальной диагональю матрицы 17 дюймов с длиной волны 25 нанометров. Это позволило нам создать цветной жидкокристаллический экран на тонкой пленке между 2 стеклянными плоскостями, что улучшало угол обзора, с плотностью изображения 501/760 пикселей. Не так много, как хотелось бы, но и этого на сегодняшний день было слишком. Я и так перепрыгнул через эволюционный процесс с развития промышленности лет на 10. Мы запатентовали свой экран с внутриплоскостным переключением, лицензию никому не продавали, а технологию изготовления держали в секрете. Эта технология и технология выравнивания по вертикали позволяла изготавливать большие компьютерные мониторы и экраны телевизоров, чем мы и занялись сразу после нового 78 года. Вилла Моэма Сомерсета пустовала. Другие члены семьи приезжали сюда из Англии погреть косточки, покупаться, понырять, потусоваться. Зимой Ницца пустовала, температура воздуха не поднималась выше 20 градусов. а воды выше 13-15. Зато зимой можно было хорошо покататься на лыжах. Горные альпийские курорты Ниццы славились с конца 19 века сначала своими грязями и горячими источниками, а потом и километровыми лыжными спусками. Когда-то я приезжал сюда, не один, конечно, а с близкими. Сейчас близких у меня не было, да и не хотелось мне быть с кем-то. За этот год я наобщался с людьми до состояния рвотного эффекта.